Часть третья. В произнесении звуков английского языка участвуют гортань, мягкое небо, губы, язык, этот полишинель, труппы. И, наконец, последний по порядку, но не своему значению, нижняя челюсть. Именно ее неумеренно энергичным и отчасти жевательным движением Пнин отводил главную роль, занимаясь в классе переводом отрывков из учебника русской грамматики или какого-нибудь стихотворения Пушкина. И если русская речь его была музыкой, то английская — смертоубийством. У него были невероятные трудности. Слово это на пнинском «инглише» звучало как «дзификулти» с твердыми согласными, и он никогда не мог избавиться от избыточной русской влажности, произнося «т» и «д», которые он так причудливо смягчал перед гласными. Его взрывное «хэт» — шляпа, «я никогда не двигаюсь в шляпе даже зимой» отличалось от обычного американского произношения этого слова «хот». Именно так произносят его уэндельские горожане, что, как известно, соответствует английскому «жаркий», лишь своей краткостью, что, однако, делало его похожим на немецкий глагол «hat» — «имеет». Долгие «о» с неизбежностью становились у него краткими. Его отрицание «но» с определенностью превращалось у него в итальянское «но», и это становилось особенно заметным из-за этой его привычки утраивать простое отрицание. «Вас подвести, мистер Пнин? Но-но-но, я имею отсюда жить два шага». Он вовсе не употреблял, даже не замечая этого, долгих «у». Единственное, что он способен был произнести, когда нужно было сказать, например, «нун», была вялая гласная из немецкого «нун». Теперь, ныне. «Я не имею уроков вторником после полудня» «afternoon», «а сегодня есть вторник». Вторник-то вторник. Но вот какое же все-таки число, спросим мы. День рождения Пнина приходился, к примеру, на 3 февраля по юлианскому календарю, согласно которому он и рожден был на свет в Санкт-Петербурге в 1898 году. Он больше не отмечал его отчасти, потому что после отъезда из России день этот как-то незаметно предстал в григорианском обличье на 12 дней позже, а отчасти и потому, что на протяжении учебного года календарь его строился по принципу «пон втор сред чет пят субвоз». На скрытой меловым облаком черной доске, которую он не без юмора называл «серой доской» — «грейборд» вместо «блэкборд», Пнин стал писать дату. На локтевом сгибе руки он еще ощущал тяжесть «сол» — «фондлит». Дата, которую он написал, не имела ничего общего с сегодняшним днем в Эйнделе, 26 декабря 1829 года. Примечание. 26 декабря 1829 года, Санкт-Петербург, стихи Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных», которые переводит и растолковывает студентам Пнин, в рукописи имели помету «26 декабря 1829 года, Санкт-Петербург, 3 часа 5 минут, конец примечания». Пнин старательно ввинтил мелом огромную белую точку и добавил снизу 3:03 пополудни, Санкт-Петербург. Все это послушно списали с доски Фрэнк Лапотинг, Роуз Калиостро, Фрэнк Кэрролл, Ирвинг де Герцен, красивая и умная Мэрилин Гонор, Джон Мид-младший, Питер Волков и Аллан Брэдбери Волш. Пнин, брызжа беззвучным весельем, снова сел за стол. Он собирался им кое-что рассказать. Эта строка в абсурдном учебнике русской грамматики: «Брожу ли я вдоль улиц шумных» была на самом деле первой строкой знаменитого стихотворения, и хотя ему положено было в группе начинающих ограничиваться языковыми упражнениями, «Мама, телефон». «Брошу ли я вдоль улиц шумных от Владивостока до Вашингтона 5000 миль?» Пнин пользовался всяким удобным случаем, чтобы вывести своих студентов на какую-нибудь литературную или историческую прогулку. В 8 четверостишиях, написанных четырехстопником, Пушкин рассказывает о меланхолической привычке, которую он имел, где бы он ни находился и чем бы ни был занят, думать о смерти и внимательно вглядываться во всякий текущий день, стремясь разгадать в нем зашифрованную тайную дату некой грядущей годовщины, день и месяц, которые будут обозначены когда-нибудь и где-нибудь на его могильном камне. И где же судьба будет, тут будущее время, как говорится, не совсем совершенного вида. «Посылать мне смерть», — вдохновенно декламировал Пнин, откидывая голову и переводя стихи с отважным буквализмом: «в борьбе, в путешествии или в волнах? И примет ли соседний дол? Долина, теперь мы сказали бы, дали, то есть вали мой замороженный пепел, пыль, прах или хладный порошок, так, может быть, правильней, и хотя это безразлично для бесчувствительного тела». Пнин перевел до конца, а потом, с пафосом протянув к доске кусочек мела, который он все еще сжимал в пальцах, обратил внимание студентов, с какой точностью обозначил Пушкин день и даже минуту, когда было написано это стихотворение. «Но однако», — воскликнул он с торжеством, — «он умирал в совсем-совсем разный день. Он умирал...» Спинка стула, на которую так мощно оперся Пнин, угрожающе скрипнула, и аудитория разрядила столь оправданную атмосферу ожидания дружным молодым смехом. Когда-то где-то, в Петербурге, в Праге, один из пары музыкальных клоунов вытащил вертящийся стул из-под другого, игравшего на рояле, но тот продолжал, однако, играть, все еще сидя, хотя сиденья под ним не было, и это нисколько не отразилось на исполняемой им рапсодии. Где же это было? Цирк Буша, Берлин. Примечание. Цирк Буша, Берлин. Первый стационарный цирк в Германии, основанный в 1896 году антрепренером и режиссером Паулем Бушем. Годы жизни 1850-1927. Конец примечания.